Николай Метельский. Удерживая маску. Пролог. Красивая черноволосая японка лет 30 стояла в углу гостиничного номера и, закрывая собой маленькую девочку, со страхом смотрела на обступивших ее мужчин в камуфляже. Акуяма Акено смотрел на нее. 12 лет войны. 12 лет два великих клана уничтожали друг друга. 12 лет крови, боли и бессмысленных смертей. Закончились. Почти. Надо лишь убить девочку, последнюю в правящем роду, и с ее смертью клан противника перестанет существовать. Еще одна смерть, и за нее даже мстить не будут. Уж больно долго длится эта война. Перелом в ней произошел 4 года назад, когда ему удалось уничтожить род Кано, заведующий всеми военными вопросами в клане, и практически вырезать род Докья, правящий род клана Докья. После чего началось планомерное уничтожение клана противника. Им толком и ответить было нечем. На том островке, кроме 2 родов, сидели еще и основные силы клана. Но клан Докья не зря считался великим. Еще 4 года шла та война, и за это время клан Кояма потерял еще и род Аэтхо. И вот сейчас он смотрит на ту, чьей смерти ждут столь многие, и не только в его клане. Всего одна смерть. Всего одна. И все. Ему даже не надо лично ее убивать. Один кивок, и его люди утащат эту парочку в машину, которая и отвезет их в последний путь. Женщина вон все понимает, столько тоски в глазах. Она, наверное, с радостью умрет, если это хотя бы отсрочит приговор для ее дочери. Только нет в ее глазах надежды. А вот девочка, из-за которой они сейчас здесь, выглядывающая из-за спины матери, всего лишь боится. Обычный детский страх перед неизвестными людьми, вломившимися в дом. Она даже не понимает, что ее ждет, не осознает. Хотя, может, это и к лучшему. Всего одна смерть. «Господин!» Обратился к нему мужчина, заглянувший в комнату, и продолжил, когда наследник обернулся на голос. «Ваш отец уже здесь!» «Понял». И, постояв на месте еще немного, бросил своим людям. «Ждите». Отца он встретил у лифта. «Ну что, сын?» — вышел Кента из кабины. «Из здания не ушел никто. Теперь можно с уверенностью говорить, что это тот самый ребенок». «Да, шанс на подмену был». Мизерный, но был. Правда, вскоре всплыла бы, но война-то продолжалась бы. Пройдя по коридору и зайдя в комнату, Кента остановился перед женщиной и ее дочерью. «Пощадите ее», — без всякой надежды произнесла мать. На что глава Кояма не обратил никакого внимания. Даже тени сомнений не увидел сын на лице отца. Но это и понятно. 2 жены, брат, жены братьев. Слишком многих помнил Кента. Слишком. «Вот ты, значит, какая! Наш билет к миру!» — произнес он задумчиво. «Действуйте!» — кивнул он одному из мужчин, стоявших в комнате. И Акена не выдержал. «Стойте! Отец, выйдем на минуту!» Глянув с удивлением на сына, кивнув тому же мужчине, он вышел вслед за Акена в коридор. «Старик!» — начал наследник неуверенно. «Можешь считать меня слабаком, но я устал от этой войны». «Но почему же? Все мы устали», — не понял Кента. «Я устал от смертей», — продолжил Акена. «Я знаю, что такое надо, и если надо, и дальше буду убивать. Но эта девочка... Отец, сделай что-нибудь». «А?» — глава клана в этот момент был довольно сильно обескуражен. «Пощади ее». «Придумай что-нибудь. Она же всего лишь ребенок и в полной нашей власти. Неужто ничего нельзя сделать?» «Сын», — произнес Кента немного даже удивленно. «А что тут еще можно сделать? Она последняя. Пока она жива, ее клан просто не может закончить войну. А после той ночи этого не можем сделать и мы. Да я и не хочу этого делать. Клан Докья должен быть уничтожен. Демоны, старик. Ты же умный, придумай уже что-нибудь». «Да что тут придумаешь? Как вообще можно уничтожить последнюю из рода, чтобы наступил мир, и при этом не убивать ее?» «Я знаю», — — осенило наследника. — Да? — усмехнулся Кента. — Ну, поделись со мной своей гениальной мыслью. — Удочерение. — Уда... — начал саркастически глава и замолчал. — Принятие в рот, — давил сын. — постой, — поднял руку старший Кояма. — Постой. И так с поднятой рукой и задумался. — Все демоны христианского ада, — пробормотал он наконец, и, опустив руку, продолжил. — Технически? — Да, это возможно. — Но ты представляешь, как это всколыхнет клан? Не только наш род понес большие потери. Очень многие хотят ее смерти. Вот что ты, например, скажешь своему двоюродному брату? — Не Боре? — Да уж найду что. — Пусть так, — сказал Кента иронично. — Но мне весь список привести. Ты для каждого найдешь свои слова? — Вот поэтому я к тебе и обращаюсь. Ты глава, придумай что-нибудь. — А если я не хочу? — Отец. — Не спорю, вариант хороший. Но не идеальный. Мне не нужны брожения в клане. — Да не будет никаких! — резко оборвал себя Акена. — Не будет никаких брожений. Всем плевать, как эта война закончится, лишь бы нашей победой. — Это довольно необдуманные слова, — нахмурился глава клана. — Недостойные наследника. — Подумай о Камонтоку Докья, отец. — А что о нем думать? При твоем плане ее детям он не достанется. Но иметь в семье, в роду, да во всем клане человека, способного чуть ли не с того света поднять. Заманчиво кивнул отец сыну. Но это всего лишь на одно поколение. А проблема в клане, которую она вызовет своим существованием, точнее тем, что мы ее не убили, могут перекинуться и на следующее. Я тебя прошу, отец. Пожалуйста. Поджав губы на слова сына, Кента задумался. Если он пойдет ему навстречу, проблемы будут. Однозначно. Но не такие глобальные, как он тут расписывает. Все же сын во многом прав. Просто, как ни крути, убрать девчонку будет проще всего. С другой стороны, если он поступит по-своему, то как бы это ни принесло проблемы уже конкретно в их семью. А Кена не забудет. Не так уж часто он просит, а уж в таком серьезном вопросе впервые. Что ж, если подумать, ему найдется, что сказать клану. Плюсы от именно такого исхода войны, несомненно, имеются. Например, международная слава сильных, упорных, бла-бла-бла и так далее, но главное еще и милосердных и умных, что уж тут. А ведь это только то, что на поверхности. Может, даже... Ну а что? Может, даже лет через 10 они смогут заключить договор с третьей страной. Но и соглашаться так просто он тоже не имеет права. А Кено должен запомнить этот момент. Полностью осознать важность каждого его решения, решения наследника. Ничто в этой жизни не дается даром. И как бы ему это ни претило, что бы сын потом ни думал о нем, Кента должен сказать это. Ведь когда-нибудь он займет место отца. И не факт, что отец при этом будет еще жив. «Ты мне должен, Акена», — произнес Кента жестко. «Я сделаю, как ты желаешь. Помогу. Но ты будешь мне должен такую же услугу». В этот момент глава клана Кояма очень сильно надеялся, что ему не придется требовать сына должок. А если придется, то сын сможет вывернуться. Благообразный старик в домашнем кимоно ценой в хорошую машину сидел у себя в комнате и успокаивал нервы каллиграфии. Детское увлечение прошло через всю его жизнь, принося душе гармонию и равновесие. Совсем недавно главу международного клана Кояма буквально ошарашили новости о том, что некоего молодого человека чуть не убил залетный боец ранга мастер. Многие надежды и планы могли рухнуть только потому, что парень оказался недостаточно плотно контролируем. Точнее, не он сам, хотя и это тоже, а его жизнь и окружение. Кента понимал, что случай с мастером был вне всякого контроля, совершенно непрогнозируем, но от этого ему было не легче. Если бы Синзи был членом его клана, подобное нападение казалось бы крайне маловероятно. Да, если бы он был членом клана. Впервые он увидел парня, когда его отец, Сакурай Рафу, урожденный Бунья, принес в их дом младенца, дабы поделиться радостью рождения наследника со своим лучшим другом и по совместительству сыном Кенты. Если бы эта парочка была женщинами, они бы визжали от радости, но, слава богам, взрослые мужики не забывали, кто они есть. Да и Кагами с годовалой шиной на руках, что ходила за ними по пятам, также не давала перейти грань разумного. А ведь, наверное, именно в тот день у нее и зародились ростки негатива к жене Рафу, которая не пожелала прийти вместе с мужем в их дом, впервые оставив Синдзи без матери. До этого Кагами относилась к ней достаточно ровно, скорее даже безразлично. Усмехнувшись в усы, старик подумал, что и заботиться она начала о парне в тот день, постоянно одергивая двух мужчин, попеременно пытавшихся подкидывать ребенка вверх. Материнский инстинкт, разожженный рождением дочери, как-то очень быстро захватил и совершенно чужого ей ребенка и закрепился окончательно, когда чета Сакурай впервые оставила Синдзи на них. В самый разгар вяло текущей, но ожесточенной войны с кланом Докья Рафу и Эцу срываются куда-то в Персию, отговорившись формальной причиной поиска союзников. В Персии у Докья были деловые партнеры, и если бы муж и жена смогли найти тех, кто помог бы им лишить вражеский клан той поддержки, клану Кояма это бы не помешало. Но делать это всего лишь вдвоем, на чужой территории? Самое забавное у них получилось, что стало причиной еще долго не обращать внимания на другие их поездки по миру, во время которых о Синдзи заботились Акено и Кагами. Он, Кента, тоже в этом поучаствовал, и даже сумел втянуть в это отца Рафу и деда самого Синдзи, Бунья Дайсуки, недальновидное решение которого лишило его не только сына, но и внука. Единственного внука в их семье как тогда, так и сейчас. И самое обидное, причина изгнания Рафу из рода впоследствии потеряла актуальность. Пусть третий сын Дайсуки так и не изменил решение по поводу еще одной женитьбы, оставшись верным лишь Эцу, но самое главное, сама Эцу, как выяснилось, все же может управлять Бахиром, а значит и их ребенок точно не будет неполноценным, унаследовав не только Камонтоку, но и улучшенные относительно простолюдинов способности к управлению внешней энергией. А потом, словно добивающий удар, в один из тех дней, когда за малышом приглядывали два старика, он вспыхнул синим пламенем. Весь. От самой макушки до кончиков пальцев на ногах. Горящий трехлетний ребенок, весело смеющийся и размахивающий ручками. Вот что увидели он и Дайсуки. Это был не Камонтоку. В его возрасте, да без предварительной подготовки, подобное невозможно. Но даже если забыть об этом, огненный покров не был родовой способностью рода Бунья, члены этого рода превращались в огонь, а не покрывались им. Ответ, насколько бы он ни был фантастическим, присутствовал только один — повелитель стихий. В данном случае — повелитель огня. Пусть и сказка, но довольно хорошо описанная, с более чем явными признаками для определения таких людей. Людей, которым не нужны техники, они выполняют те или иные приемы за счет воли и воображения. Правда, даже в сказке повелители стихий смогли победить два виртуоза, так что полубогом ему не быть, но статус, репутация, известность. Лучше, наверное, только патриархи, но те слишком слабы, из-за чего обладание ими превращается в ту еще игру с множеством вариантов развития событий. Ну и клан патриарху никто не даст, да даже герб, скорее себе заберут такого человека. Рассказывать всем о том, что они узнали, ни он, ни Дайсуки не спешили. Во-первых, повелители — все же сказка, легенда. Растрезвонить на весь мир, а потом выяснить, что все не так, что это объясняется как-то иначе — вот уж спасибо. Во-вторых, война с Докией была в самом разгаре, и конца ей было не видно, а давать такую информацию в руки врага — верх глупости. Ну и в-третьих, Сакурай Эцу. Если эта женщина узнает, кто ее ребенок, то спрогнозировать, что она выкинет, становится проблематично. С нее станется убедить мужа выйти из клана и попытаться основать свой. И Кента склонялся к тому, что император даст добро на подобное. плевать на подношения, но иметь в своей стране клан с повелителем огня не откажется ни один правитель. Помня о сёгунате, давать такому человеку статус имперского аристократа он не станет, а вот дать ему, точнее его родителям, клан – более чем разумное решение. А Эцу всегда была умной девочкой, как выяснилось. Чего стоило двум главам родов сделать так, чтобы о парне никто ничего не узнал, лучше даже не вспоминать. Они ведь не знали, насколько часто проявляются особенности ребенка. И если в отсутствии родителей с парнем было относительно легко, то в те редкие моменты, когда Рафу с женой возвращались домой, каллиграфией Кента занимался довольно часто. Но судя по тому, что уходить из клана род Сакурай не стремился, у них с Дайсуки все получалось. А потом произошел тот случай. Безумный, совершенно нелогичный поступок двух молодых идиотов, попытавшихся сначала украсть реликвию одного из родов клана, а когда их застукали на месте преступления, и вовсе ограбить тот род. Когда их поймали, Читу Сакурай спасла ровно одна вещь — дружба Рафу и Акену. Даже то, что Рафу спас когда-то беременную Шиной Кагами, не остановило бы Кенту перед окончательным решением проблемы с повелителем огня. Но раз и навсегда ссориться со своим сыном и наследником, на такое он все же не был готов пойти. Пришлось ограничиться изгнанием из клана и намеками родителям Синдзи об отказе от ребенка. Вроде бы даже поняли. Но что-то опять пошло не так. После отъезда Рафу и Эцу мальчик 2 дня не выходил из дома, будучи уверенным, что родители скоро вернутся. Они не сказали ему вообще ничего. Даже в письме, которое нашел парень, говорилось лишь о том, что они уезжают на заработки в другую страну. Ну что за бред? Да и само письмо Синдзи как назло потерял, вроде как выбросил. Никаких отказов от своих прав произнесено не было, написано тоже. Кенте хватило бы простого «бросили», но нет, уехали на заработки. А тут еще и Акену сошел с ума, требуя не вмешиваться в дела семьи Сакурай. Если бы все это не навалилось скопом, Кента бы смог убедить сына в глупости его требований, но он тоже человек и немного растерялся, все-таки дав это обещание. В итоге имеем то, что имеем, гуляющий сам по себе повелитель огня. Одно радовало, Синдзи по каким-то своим причинам игнорировал занятия с Бахиром, а значит, и его особенности не станут достоянием общественности. То, что парень теряет время, главу клана Кояма не волновало, уж повелитель огня точно достигнет вершины в рекордно короткие сроки, в каком бы возрасте он ни начал заниматься. Последующие 6 лет прошли довольно спокойно. Если бы еще не Кагами, как настоящая мать, беспокоящаяся от Синдзи по поводу и без, можно было бы сказать и без довольно. Парень жил не тужил, иногда по малолетству и отсутствию контроля взрослых оставался без денег, попадал в свои мелкие детские неприятности, но всегда демонстрировал своим соседям Кояма неунывающую мордашку. Кагами его закармливала, когда тот умудрялся подавить свою гордость, внучки Кента его тихо терроризировали, как могут это делать 2 девчонки с парнем. Акена все пытался научить боевым искусствам, а он сам запихнуть в него как можно больше того, что должен знать аристократ. То, что он им себя не воспринимал, как и отсутствие понимания, где и с кем он живет, воспринималось Читой Кояма спокойно. У каждого из них была на это своя причина. Разве что внучкам на это было плевать. С такими-то родителями вообще странно, что ограничилось лишь этим незнанием. А потом, как гром среди ясного неба, просьба посодействовать с хрустальной вечеринкой, глава известной компании, дружба с одним из боссов преступной гильдии, война со всей этой гильдией, огромные деньги, артефакты и изворотливейший ум, позволивший не только оказаться в центре всего этого, но и управлять событиями, закручивающимися вокруг него. Как же так получилось, что известный с самого рождения парень умудрился провернуть все это? Про незаметность упоминать не стоит. Благодаря Акену парень много чего мог сделать незаметно от Кенты. Но неужто глава клана Кояма настолько ослеп, что не смог разглядеть в парне саму возможность провернуть нечто подобное? А тут еще и неизвестно, откуда взявшийся мастер, Шина, старший из внучек, все-таки умудрившаяся в конец разругаться с Синдзи, его нежелание иметь над собой хоть кого-то, всего несколько месяцев, и план, составленный на возвращение парня в клан и его дальнейшую жизнь, летит к демонам. Кое-какие рычаги давления на Синдзи еще остались, Но надо признать, что управлять им больше не выйдет. Можно действовать и грубо, но злить повелителя огня? И зачем им потом такое в клане? Впрочем, Кента готов пойти и на это. Главное — замкнуть всю ненависть парня на себе, а когда все получится, можно и уходить. Либо с поста главы клана, либо на тот свет, смотря какая будет ситуация. Акен уже давно готов возглавить клан. Конечно, мировая обстановка вызывает тревогу, но сын справится. Да и не факт, что Синзи будет настолько зол, что придется уйти окончательно. Но, в общем-то, да, верится в это с трудом. Кажется, пришло время стребовать с сына все долги, что у него накопились.